Ситуация. Учитель проводил урок в виде тренинговой игры. Помахать руками дети должны так, чтобы было понятно, в кого они превратились. В орла, комара, воробья или курицу. Затем они записывали в тетрадях названия предложенных учителем летающих существ, кроме тех, в которых превращались, и записанное изменяли по падежам. Закончив склонять слова, все по просьбе учителя начинают проверять правильность своих записей. Диапазон мотивов выполнения учащимися игрового задания может быть разнообразным. А вот Коля, столкнувшись с непонятностью учительской цели, в задании начинает интересоваться, а зачем? Какая реакция должна быть у учителя? Решение. Опытный учитель, конечно, пропустит это мимо ушей. И чаще всего будет прав, потому что подобные вопросы являются либо проверкой учительской стойкости, либо свидетельством неуверенности в себе. В первом случае учительские объяснения неуместны, во втором – вредны. Если же учитель поддается искушению ответить на заданный вопрос, то он очень скоро начинает чувствовать, что инициатива уходит из его рук, а значит запланированная игра может и не состояться.